Регулировка спускаемых энергий через нации. Регулировка энергий, посылаемых Земле, осуществляется через смену форм, живущих на той либо иной территории, и в частности за счет смены на планете наций и народностей с течением времени. Если человечество было разделено на нации, народы, то в этом преследовались частные цели космоса, и ему потребовались различные качества энергий, производимых людьми. Вариации построения физических и тонких конструкций человека позволяли создавать множество разновидностей форм, которые стали давать нужное разнообразие энергий высшим. Каждая нация производила для иерархических систем определенный спектр энергий, давала нужное их качество. И чтобы это качество было максимально приближено к нормативному, высшие определенным образом сформировали быт, язык каждой нации, обряды, культуру, питание. Это было необходимо не для того, чтобы они просто отличались друг от друга, а для того, чтобы производили те энергии, которые им было положено. Нации не являлись результатом изменений, появлявшихся в результате помещения людей в разные климатические зоны. Они были преднамеренно созданы для различных мест и конкретных климатических условий, чтобы производить определенные типы энергии. Растительный мир создается специально таким, чтобы строить данную нацию энергетически строго определенным образом. Каждая нация получила свой быт, потому что форма быта с точки зрения космоса формирует при его быта планируемой организации и выполнении такое течение реакций в биологической структуре человека, которое позволяет организму выделять определенный вид энергии. Каждая нация живет отдельно и по-своему, для того, чтобы производить отдельные виды энергии, точнее, свое качество. Многие из них были поставлены в более жесткие условия существования, чем другие, например, жители Крайнего Севера, пустынь, горных районов и так далее, находились в худших условиях, чем жители средней полосы. По той причине, что это все было связано с разной наработкой ими энергий определенных качеств. Ибо только различный режим существования, который включает климатические условия, местные законы и нравы, темперамент и так далее, способствует производству нацией необходимого вида чистоты. Нация – это определенное энергетическое построение человека. Хотя внешне оно незаметно, но человеческая конструкция постоянно модернизируется в тонком строении специальной материальной системой космоса, и все изменения вносятся на тонком плане. Человек не видит эти конструкции физическим зрением, но ясновидящие, обладающие астральным или эфирным зрением, видят, что один человек имеет конструкции совершенно иные, чем другой. И тем более эта разница касается наций, так как каждая из них в строении ориентирована на переработку своего диапазона энергии, в котором нуждаются иерархические системы. Обратимся к территориальной связи человека. Ввиду того, что различные участки планеты требовалось подпитывать определенным качеством энергии, и были созданы нации. Одна нация подпитывает один участок материка, другая следующий и так далее. Но каждая строго своим качеством энергии. И для этого каждая нация привязывается к определенному месту планеты энергопроцессами. Чтобы осуществить подобную привязку, функции стандартной формы обычного человека перерасчитываются на работу с конкретным типом энергии. После этого нация начинает работать на своем типе, а точнее спектре энергии. А чтобы качество производимой ею энергии было нормативным, для нации создают строго конкретные условия существования. Поэтому нацию не только привязывали к определенному месту на Земле, но и запрещали смешиваться с другими нациями. Это портило производимую ими энергетику, давало брак. Поэтому вводились всякие строгие правила поведения и наказания за их нарушения. Чтобы качество энергии было высоким, каждая нация на Земле имела определенное продуктовое меню и употребляла в пищу только конкретные виды растений. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. Все настолько обыденно и прозаично, что вопросов не может быть. Обыватель скажет: «И так ясно, что каждый человек ест то, что рядом растет». Но оказывается, что растения, растущие рядом, выросли здесь не произвольно, а специально, в соответствии с замыслами высших, чтобы способствовать производству данной нации конкретного качества энергии. Каждая нация должна была употреблять свои продукты питания. Растения, животных, так как они тоже в данном месте планеты строились на данный тип энергии. Пища должна была по энергетике соответствовать энергетике человека. Сам уклад их жизни формировался свыше так, чтобы индивид работал только с требуемыми типами энергии. Даже все изменения в языке одной нации связаны со сменой энергетики. Язык каждой нации строится на тех энергиях, на которых работает данная нация. Именно тип этой энергии и придает особое звучание языку, формирует по-разному слова на одни и те же понятия. Например, «родина» звучит на разных языках по-разному, по той причине, что такое звучание дает тот тип энергии, с которым работает та либо иная нация. Именно разные типы энергий послужили причиной того, что люди разных наций говорят на различных языках. Поэтому если меняется язык или сама нация, значит в данном месте идет смена энергетики. Чтобы понять, как работает нация, народ на планету, проведем аналогию ее с клеткой в человеческом организме. Организм един, но каждая клетка в нем выполняет свою строго индивидуальную функцию. При этом клетки похожи по каким-то признакам, и в то же время все они разные. Существует определенная группировка клеток по органам. Печень, например, образуют одни клетки, выполняющие строго определенную работу, свойственную только печени, и не способные выполнять работу легких или желудка. А сердце образуют клетки, которые наделены своими функциями и не способны выполнять, например, функции клеток селезенки или почек, хотя и то, и другое клетки. Строение каждой клетки обусловлено теми задачами, которые они решают в организме. Клетки печени не только обязаны участвовать в пищеварении, но они еще связаны своей тонкой структурой с определенной планетой Солнечной системы, и участвует в обмене энергией с этой планетой. Каждая клетка рассчитана еще и на определенный тип энергии, и этими энергиями связана с космосом, как невидимыми нитями. По аналогии можно сказать, что и каждый человек, подобно клетке, рассчитан на определенные функции и должен выработать соответствующий вид энергии. Люди одной нации, подобно клеткам одного органа, объединяются в единое целое, чтобы вырабатывать для Земли и космоса необходимые им виды энергии. Можно сделать грубое сравнение. Каждая нация соответствует какому-то органу Земли. Поэтому распределение наций по поверхности Земли не произвольное, а связано с теми функциями, которые они несут для планеты, с теми энергиями, которые должны вырабатывать и передавать Земле и другим планетам Солнечной системы. Непосредственно передачи за пределы Солнечной системы нет. Каждая нация должна располагаться на Земле в той ее части, в том органе, в кавычках, который вырабатывает требуемый вид энергии и сама производит то, что необходимо данному участку. Именно поэтому Моисей по Библии переводил свой народ из одного края земли в другой, в то место, которое соответствовало по энергетике тем частотам, которые стал вырабатывать его народ. После общения Моисея с Богом через него произошло распределение высшей энергетики на народ, за счет чего их общий энергетический уровень повысился. Можно сказать, что клетки головы должны принадлежать голове, а не тому органу, которому соответствовал в то время Египет. Этим объясняется переселение и других народов с одного места на другое. Энергетически они переходят в те места Земли, которые вырабатывают аналогичный им тип энергии, для того чтобы произвести совместно с Землей для иерархических систем определенный тип работ, принять от других планет и произвести требуемый спектр частот. Именно качеством вырабатываемой энергии, ее определенным типом, определялось и то, что нации должны были соблюдать свою чистоту и не смешиваться с другими нациями. Если же произойдет подобное смешение, произойдет потеря качества, вырабатываемой для космоса продукции. Этим же объясняется поддержание пород животных и различных видов растений. Все они ориентированы на производство энергии конкретного диапазона. С другой стороны, если отдельные личности все-таки переселяются в другие страны, к другим нациям, это говорит о том, что они стали вырабатывать в ходе своего развития тот спектр частот, который идентичен этой нации, этому месту Земли, и вполне соответствует своим новым функциям. Если же говорить о чистоте энергии, то добиваясь ее качества, именно поэтому народ, отвечавший за мозг в кавычках, в те времена очищался голодом и страданиями в течение 40 лет в пустыне. Моисей 40 лет вел его к указанному Богом месту, и за это время сменилось целое поколение, произошла качественная перестройка органики. Но это было необходимо тогда, более 2000 лет назад, для корректировки энергии Земли и размещения народов. Сейчас эти корректировки можно делать и без всяких жертв, с помощью астрологии и многими другими методами. Астрологи способны вносить коррективы в деятельность людей, раскрывая им цели каждого человека в соответствии с их гороскопами, их знаками зодиака. А цели, определяющие деятельность, это не что иное, как выработка требуемого спектра энергии. Согласно гороскопу, человек должен знать, что в себе развивать, чтобы этим самым добиться от себя производства энергии того качества, которое необходимо в данном месте, Земле и космосу. Поэтому в соответствии с местом и часом рождения в человека закладывают начальные энергии, от которых он должен отталкиваться в производстве новых. Только через знание личных целей с учетом религии, помогающей очищать и целенаправлять энергии более высокого качества, человечество сможет мирными путями регулировать получение и отдачу в космос тех видов энергии, которые ему необходимы. И тогда не потребуются великие переселения, а также войны и жертвы, которые являются методами регулировки энергий жесткими мерами. Развитие многогранно. По этой причине не встречается одинаковых душ на Земле, но подобных много. Подобных используют в однотипных процессах для производства энергии какого-то одного типа. Когда души готовятся для воплощения в одни нации, то их подбирают подобными по энергетическим параметрам и вселяют в тела, имеющие одинаковую тонкую конструкцию, которая как раз и обеспечивает наработку нацией одного типа энергии. Поэтому на настоящий момент души, принадлежащие одной нации, одинаковы, но идентичны только на начальный момент создания нации. А потом, в соответствии с программой жизни, происходит наработка качеств характера и индивидуальности каждой душой. Любая нация имеет свои направления развития. В одной больше одного, в другой другого. Одна нация имеет больше одних качеств, другая других. Поэтому на данном уровне развития качественно и конструктивно души, принадлежащие разным нациям, отличаются друг от друга. В ходе эволюции меняются потребности высших, планеты, меняется само время, и все это вызывает потребность у иерархических систем и Земли получать новые типы энергии. Переход самой планеты с уровня на уровень требует постоянной работы с новыми типами энергии. Поэтому одни нации и народы сменяются другими, конструктивно строящимися на работу с новыми энергиями. Человек должен знать самые простые истины эволюционирования, чтобы помогать космосу и себе развиваться. Везде существует взаимосвязь малого и большого, как взаимосвязь клетки и целого организма. Все, что находится в одной местности, увязывается между собой целями переработки конкретного типа энергии. Раньше одной нации не разрешалось смешиваться с другой, чтобы не нарушать механизмы переработки энергии. Каждая нация работала со своим типом энергии. Но сейчас уже, когда пятая раса заканчивает свое существование, чистота наций не имеет значения. Наоборот, из потребности совершенствования душ и набора ими недостающих типов энергии разным нациям разрешено смешиваться для добора ими недостающих качеств. Но все с течением времени меняется. В шестой расе, следующей после настоящей расы, деление на любые нации исчезнет. Белые, желтые, черные расы и нации прекратят свое существование вместе с пятой цивилизацией. Новая шестая раса будет едина, малочисленна и забудет о распрях, связанных с различием наций. Каждый представитель шестой расы, работая многогранно в разных направлениях, сможет давать планете те энергии, которые давали в своей совокупности нации пятой расы. Это уже будет заложено в его новой конструкции. Так что спектр производимых людьми энергий не станет в шестой расе беднее. Он будет разнообразнее и мощнее при наличии одного народа на Земле. Человечество станет единым, как это и должно быть. Поэтому для новой расы наличие в прошлом каких-либо стран, разделяющих человечество на группы и группировки, будет казаться далекой древностью. Будет единое государство. К тому же у представителей новой расы будет другое сознание, более расширенное по сравнению с сознанием современного человека. Поэтому они станут понимать все правильно, а именно, что каждая страна давала космосу то, для чего, собственно говоря, она и была создана. Любая страна на Земле – это всего лишь временная потребность иерархических систем. Это все говорит о том, что идут постоянные изменения в высших мирах, конструкциях планеты и существующих на ней форм. Но планета должна постоянно находиться во взаимосвязи со своими энергоносителями.